включая женщин, блондины, рыжие, брюнеты, были ирландцами. В школе меня умиляло национальное честолюбие ирландцев. Даже крестьянские дети уверяли, что едва ли не наизусть знают Итса и Джойса. Из музыкального автомата неслась популярная мелодия в стиле рок. Пиво «Гиннес» пенилось в наших кружках. Быть ирландцем значило быть легендой. Это ни у кого не вызывало сомнений. И я вдруг почувствовал себя среди них одиноким и украинцем. «И ты купился на это дерьмо?» — спросил я, имея в виду Сержа. Алекс пожал плечами. «Что бы где ни происходило, мне туда ходу нет, приятель. Я могу из кожи вон лезть, но знаю, что все равно ничего не добьюсь. Они слишком сильны. Христос покинул свой крест». «Почему бы тебе не пойти учиться?» «Оплатить кто будет?» «Я сказал, что существуют всевозможные стипендии, и предложил помочь. Но нам было по 18. Все решения принимались условно, их исполнение откладывалось на потом. Никаких зароков, потому что жизнь была похожа на зимородка, ныряющего в стремнину и выныривающего с какой-нибудь трепещущей в клюве добычей. В голове теснились загадки. Загадки окружали со всех сторон. «Слушай, Ник, а я вот что думаю. Я буду рисовать, продавать картины, накоплю денег, куплю какой-нибудь оптовый склад и открою там галерею, а может, свою ночную передачу на радио. Здорово!» Его распирало от возможностей, которые, казалось, сулил город. Неожиданно у него проявились амбиции. Он провел пятерней по волосам и нервно откинул голову назад. «Погода преследует бедняков», — рассмеялся он. «Не замечал? Торнадо в первую очередь обрушивается на тех, кто живет в прицепах». Я спросил его о доме. Он почесал за ухом. «Меня там больше нет. Я люблю Аду, но она меня убивает, понимаешь?» «Да, тебе лучше жить самостоятельно», — согласился я, подумав. «Что бы я ни делал, если бы не колледж?» «А как успехи в рисовании?» «Отлично! Ты слышал когда-нибудь про Гойю?» Я кивнул, соврав. «Вот это человек! Сплошная война! Ты посмотри его картины!» «Обязательно!» «Знаешь про Ай?» Ай была одной из дочерей семейства Флорентино, сестрой Хетти. «Родила! Вернулась домой! Хетти тоже!» «Шутишь?» «Все возвращаются. От этого, братишка, никто не уйдет, кроме тебя». «И тебя», — вставил я, подмигнув. «Взгляни-ка вон на ту». Он кивнул в сторону блондинки, сидевшей неподалеку от входа. Ему все время хотелось играть, словно мы все еще были ребятишками там, в Кетскиллских горах. И он охотно погрузился в мир переживаний, недоступных мне в моем кампусе. Время от времени участвовал в маршах, беря передышку от теоретических занятий. Я же окунулся в учебу, и наша связь с Алексом стала ослабевать. Алекс сорвался с тормозов. Освободившись от материнской опеки, он осваивал возможности, которые жизнь предоставляла для утоления его аппетитов. Он не был красив, но в нем бурлила энергия. Он излучал ее, как трепещущая на солнце фольга излучает свет. Поселившись в месте, где все было лишено корней собственного веса, он с легкостью дрейфовал от одной женщины и к другой, но ни к одной не привязывался. Они были для него водой, на поверхности которой он постоянно искал собственное отражение. А может, он искал в них мать? Иногда, выпив, он говорил странные вещи. Якобы предметы общались с ним.